Глава 8. Как ни странно, мне действительно повезло. И не от того, что воткнувшиеся в мое тело болты чувствовались как досадная помеха в сведенных от долгой работы судорогах, а не вырывающее сознание нестерпимая боль. И не от того, что эликсир опять сотворил чудо, что отобразилось в очередном списке. Внимание! Дебаф «Малый паралич» заблокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Внимание! Дебаф «Сильное кровотечение» заблокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Внимание! Дебаф «Дробление костей» заблокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Внимание! Дебаф «Снижение ловкости» заблокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. И не от того, что внезапный удар в спину резко изменил мое местоположение в пространстве, в результате которого змееподобное существо, ударившее мне по ногам, в стремлении изогнуть мои коленки в другую сторону, сделав меня похожим на кузнечика, напоролось на мою глефу, которая вошла в разъявленную пасть и, проломив хрящевой позвоночник, вышла из спины, разбросав по округе перепачканную зеленой кровью чешую. Повезло мне, потому что, упав на палубу, я пропустил над собой выпущенный с галеона парный снаряд, который располовинил всех вокруг меня, превратив часть их тел в черную копоть, медленно кружащуюся в воздухе и покрывающую все вокруг несмываемой пленкой. На этом снаряд не успокоился, снес рядом стоящую мачту, за которой я собирался прятаться от арбалетчиков, оставив от нее невысокий расщепленный пенек. Я бросил злой взгляд в сторону галеона. «Сука! С такими друзьями и враги не нужны! Все, я передумал. Легкая казнь снова отменяется!» Сказал и замер, увидев, как содрогнулась наша посудина, когда в нее врезалась стремительная подводная тень. Лок сразу показал 2% снижение его прочности. «Вот черт! Надо тут побыстрее заканчивать, а то раздолбят наше корыто, придется домой вплавь грести!» Все это я говорил, шустро подгребая к огрызку мачты, прячась за ним от засевших на другой мачте арбалетчиков. И вовремя раздалась пара звонких ударов, и от пенька отлетело несколько щепок, выбитых тяжелыми арбалетными болтами. И я рыгнулся, подтащив к себе ящик с прикорнувшим внутри кимом. Ящик, конечно, крепкий, но от арбалетных болтов вряд ли сможет защитить. Теперь, пока не подбежали новые враги, надо как-то разделаться со стрелками, а то сражаться лежа за огрызком мачты не слишком-то удобно. Придется высовываться. В этот раз оба арбалетчика попали точно. Высунутый на палке шлем ударило 2 болта, отшвыривая его прочь. Я, не став дожидаться перезарядки у противника, подрузил на обломок мачты свой стреломет и спустил курок. Болт у меня был разрывным, поэтому особо тщательно целиться не пришлось. Воронье гнездо на верхушке мачты, в котором разместились вражеские снайперы, разнесло в щепки, и 2 тела, отчаянно махая ластами, отправились в неуправляемый полет. Кажется, один из них сумел уцепиться за такелаж, однако он меня уже не интересовал. Что он может сделать без арбалета, зависнув вниз головой метрах в 15 от палубы? Рядом раздался стон, и из ящика показался пошатывающийся первый помощник боцмана. «Отлично, полосатый! Ты вроде лекарь у нас. Я буду бить, ты лечить. И как можно быстрее. А то наших становится все меньше и меньше». Ким уж потряс головой, показывая пальцами на то место, где в густой шерсти должны были располагаться уши. «Оглох, что ли?» «Вот тебя при приземлении знатно приложило». «Вот», — и ткнул большим пальцем за спину, показывая на торчащие из нее болты. «Надо вылечить!» — усердно жестикулируя губами, произнес я. «А, вытащить!» Тощие ручонки метнулись вперед, выдирая болты из спины и протягивая их мне. «На!» «Внимание! Дебаф «Среднее кровотечение» заблокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса». «Спасибо, козлина ты волосатая!» — простонал я, смахивая непроизвольно набежавшие слезы. «Вылечить, а не вытащить! Understand? А, воткнуть обратно!» Я еле успел отдернуть руку с зажатыми в ней болтами в сторону. «Я тебе воткну! Лечи давай!» Я крутанулся, не поднимаясь с пола, выбрасывая вперед руку и подрубая пару ног одному из, наконец, добравшихся до нас пиратов. К сожалению, у него таких пар оказалось 4, и лишение одной пары не сильно сказалось на его подвижности. Морской конек на 8 крабьих лапах и 4 щупальцах осьминога, каждая из которых была вооружена кривой пиратской саблей, рванул вперед, опуская их на то место, где миг назад еще было мое прекрасное тело. Попорченные ржой клинки с победным перезвоном впились в доски палубы, да так там и остались, вместе с обвившими рукоять концами щупалец, отсеченных от тела одним широким ударом глефы. Конек взвился на дыбы, гневно заржал и плюнул в меня какой-то гадостью. Я в ответ плевать не стал. Вскочил ему на спину, садив зажатую в руках стрелу ему в шею и хлестнув по крупу противовесом глефы. Конек еще раз встал на дыбы, правда, ржать не стал. Видимо, стрела в горле не располагает к бездумному ржанию. И понес. Сорвавшись с места в галоп, он понесся по нижней палубе в сторону лестницы, ведущей на верхнюю, где возле штурвала крутилась местная пиратская элита. Передвигаться по палубе, сплошь заваленной разнообразными обломками, полотнищами парусов и обрывками канатов, было не очень удобно. Однако мой ошалевший скакун, споро перебирая оставшимися 6 лапами, вполне справлялся с этим. Воткнутый в его шею болт служил некой заменой уздечки, поворотом которого я управлял движением морского коня. Прежде чем подняться на верхнюю палубу, я и прицепившийся ко мне гоблин рванули на помощь уже очень немногочисленной команде десантирования. Прячась за широкой спиной своего скакуна, нам удалось подобраться к противнику незамеченными, что позволяло отважно нападать на них со спины, невозбранно отсекая противнику все лишние, по нашему скромному мнению, части тела. Я вознамерился собрать хотя бы небольшую ударную группу, однако, освободив очередного союзника, не нашел за спиной ни одного представителя этой благородной публики, но кроме своего контуженного помощника. «Геймуш, я не понял, а где все?» Тот опять затарутовил так, что все слова стали сливаться в единый поток. «Пошли устраивать диверсию, надо ништяки забрать и устроить большой бум!» «Бум?» — уловил я только окончание его спича. «Бада-бум!» Воздев указательный палец к небесам, серьезно поправил меня гоблин. В ответ я только покачал головой. Придется, как всегда, полагаться на свои силы. Внимание! Прогресс задания «Собрать трофеи» найдено 5%. И тут же пятерка сменилась на десятку. Неплохо. Значит, команда не филонит и занимается хоть чем-то полезным. А мне пора заняться местной верхушкой. 3 минуты скоротечного боя уже истекли. А весьма полезная в бою защита от дебафов не вечна. Мой скакун загреб своими лапами по ступеням лестницы, из последних сил поднимая меня на верхнюю палубу. «Эй, отребье!» — раздался сбоку хриплый рык. «Ты что здесь забыл? А ну, марш вниз!» Договаривать субъект не стал, потому что я, оценив обстановку, выглянул из-за спины скакуна и игриво помахал всем пальчиками. «Привет, ребятки! Команду по изготовлению суши вызывали?» «Ладно, ладно, согласен. Шутка так себе. Но это было лучшее, что я придумал за тот краткий миг, что менял план А на план Б. По плану А я должен был выглянуть из-за спины своей невольной лошади и всадить последний разрывной болт в голову главного босса, после чего смотаться, растягивая паровоз из его недовольных телохранителей по всей палубе и вырубая их там по одному. Непроходимые завалы на палубе и моя кардинально поднявшаяся ловкость подсказывали мне, что этот план вполне реализуем. Однако, увидев босса, я осознал, что с одной, пусть и разрывной стрелы, мне его не свалить. Здоровенная черепаха непонятным способом восседала на громадном троне, а толщина его панциря была такой, что и танк позавидует. С двух сторон от нее стояли арбалетчики. Кроме них на палубе было еще 3. В этот раз никакого разнообразия. 3 здоровенных акулы на толстых, тумбообразных ногах. Один из них стоял за штурвалом. Еще 2 стояли по обе стороны от лестницы. Уровни 250-е, что сейчас для меня немного. Поэтому я перешел к плану «Б», выглянув из-за спины скакуна и игриво помахав пальчиками, произнес: «Привет, ребятки! Команду по изготовлению суши вызывали?» Арбалетчики, недолго думая, скинули свое оружие, зажимая спусковые крючки, и, что удивительно, не безрезультатно. Нет, я не стал ждать, когда болты прилетят в меня, и снова спрятался за спину скакуна. Вот только это помогло не до конца. Болты пробили тело скакуна насквозь, еще и войдя в мое тело на ладонь. Не выдержавший такого обращения скакун вяло взбрыкнул и свалился замертво. «Вы сивку мою завалили!» — беззлобно попенял я их и выстрелил с бедра из стреломета. На осьминога подобного арбалетчика разрывной болт произвел неизгладимое впечатление, разметав его по всей палубе, знатно заляпав потрохами панцирь босса. Только пяток щупалец осталось лежать на месте, нервно дергаясь из стороны в сторону. Я показал средний палец второму арбалетчику, успешно спрятался от второго болта за ступенями лестницы, а когда акулообразные монстры бросились за мной, ловко съехал вниз по перилам и рванул к удачно рухнувшей мачте, сходу перепрыгивая через нее. Стражи с их короткими ножками не смогли повторить этот маневр и замешкались перед преградой, чем я незамедлительно и воспользовался, воткнув острие глефы одному из них под жабры. Их кривые сабли, хоть и были длинными, но с глефой сравниться все равно не могли, жестоко разрубив воздух недалеко от моего носа. Помня об утекающем времени, тянуть я с этим противником не стал, чиркнув обоих по животам острием, а когда те отвлеклись, рассматривая свои вываливающиеся внутренности, быстро затыкал их до смерти, нанося по 5 ударов в секунду. Поздравляем! Вы развеяли акулоида. Охрана босса – существо испытания. Уровень 248. Поздравляем! Запись об этом существе записана в вашу книгу призыва. Получено. Трофей. Акулья пасть. На время похода к Ивандерии им можно усилить атаку в рукопашном бою всей вашей команды на 5%. Получено. Трофей. Пиратская сабля. На время похода к Ивандерии ей можно усилить атаку холодным оружием всей вашей команды на 5%. Внимание! Прогресс задания собрать трофей найдено 20%. Талисманы представляли из себя два небольших золотых предмета, изображающих, соответственно, распахнутую акулью челюсть зубами и изогнутую саблю. И, будучи помещенными в инвентарь, дали эту существенную прибавку к нашим возможностям. Действовали ли они на всех, мне сейчас разбираться было некогда. У меня и так глаз не хватало, чтобы одновременно смотреть на редкие схватки на палубе, разглядывать полученные талисманы и читать логи. Так это до косоглазия недалеко. Ведь при этом я еще не забывал поглядывать наверх, и как раз к тому времени, когда я покончил с парой охранников, к перилам подбежал второй арбалетчик. Я повторил свой фокус со средним пальцем, который одновременно привлек внимание арбалетчика и послужил сигналом к Кимушке, который спрятался под лестницей. Тот подпрыгнул, хватаясь за щупальца арбалетчика и стягивая его вниз сквозь балясины перил. Тренькнул арбалет, болт улетел куда-то в небеса, а второго выстрела не последовало. Арбалет, в отличие от желеобразного пирата, сквозь балясины просочиться не смог, оставшись на верхней палубе. А вот с самим пиратом у Кимушки возникли проблемы. Его заточенность под рукопашный бой в этом случае сыграла с ним дурную шутку. Без проблем пробивая голыми руками хитин врагов и раздирая его на части, здесь его удары пропадали в туне, просто угасая в ходившем ходуном желеобразном теле противника. Тот же успешно душил моего гоблина сразу 8 щупальцами и успокоился только когда я отсек и отфутболил подальше его голову. Я выдрал из плетения щупалец, облепленного слизью боевого гоблина, от недостатка воздуха, так и норовившего грохнуться в обморок. «Некогда сейчас отдыхать», — попенял я его. «Время тикает, а мы еще от большого босса ни кусочка не откусили. Хорош валяться, пошли!» «Домой пошли!» «Да не домой, глухая тетеря! Босса бить! Бегом, бегом! Бегом, бегом! Пиво пить, бегом!» «Да твою ж мать! Не пиво пить, а босса мочить!» «Белье замочить!» — согласился со мной гоблин, шустро разворачиваясь и перепуская вниз по лестнице. Пришлось схватить его за шкирняк и начать подниматься по лестнице с гоблином на плече. Было у меня ощущение, что глухота у него давно прошла, и тот просто не хотел связываться с боссом. Но терять единственного союзника в такой момент я не собирался. Была у меня мысль вызвать на помощь Зигзага, но, бросив взгляд на наш галеон, я понял, что ждать помощи оттуда не приходится. Вдобавок к невидимому чудовищу, что долбился своей тупой башкой в его борт, снимая по 1% прочности за раз, на борт лезло чудо-юдо, похожее на очень длинноногого краба. Только вот размах этих ног был 30 метров, и всем, кто сейчас оставался на галеоне, явно было не до нас. «Так, Ким, не трусь, я с этим тортилой сам разберусь. Ты, главное, отлечивай мои раны. Ну, еще переломы, оторванные руки и ноги, споротое брюхо, возможно, откушенную голову». И остановился и задумчиво поскреб еще не откушенную голову. «А знаешь что? Я тоже не больно-то хочу к нему идти. Может, ну его? Надо, а то бадабум не получится. Не сказать, чтобы меня убедили твои слова. Меня прервал хриплый рык, и я остановился, спустив гоблина на палубу. За разговорами мы забрались наверх и прошли половину расстояния до черепахи, когда она наконец-то изволила нас заметить. Не поднимаясь совсем с неуместного на пиратском корабле трона, он рыкнул, и с двух сторон от трона откинулись в стороны крышки люков, откуда хлынула вода, а вслед за ней на свет полезли новые твари. Небольшие, но жутко мерзкие твари. Обнаженные женские тела заканчивались длинными рыбьими хвостами, а женские же лица уродовали пираньи пасти, усаженные множеством длинных иглообразных зубов, растянувшихся в жутком оскале от уха до уха. Русалки, впиваясь в доски пола с серповидными когтями рук, стремительно выбрались на палубу, волоча за собой рыбьи хвосты и уходящие в темноту трюма звенящие ржавые цепи. Эти цепи оказались зажаты в лапах пары здоровенных пиратов, на уродливых телах которых присутствовал только один вид одежды — налобная повязка. Вернее, она закрывала не только лоб, но и глаза и уши, плотно обмотав их во множество слоев грубой тканевой полосой, и, судя по торчащим с боков голов выпуклостям, тканью все дело не ограничилось. Там в каждое ухо явно засунули минимум по банану. И для чего все это скоро стало понятно. В атаку русалки не бросились, а резко приняв сидячую позу, максимально широко разинули свои зубастые пасти и начали издавать странное горловое бульканье, будто у них ангина, и они решили пополоскать горло. Шипение и бульканье все нарастало, и я уже совсем было решил прервать этот нелепый концерт, когда ко мне пришел Лок, объясняющий это странное действие. Внимание! Дебаф «Сильный паралич» заблокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Внимание! Дебаф «Сильное подчинение» заблокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Внимание! Дебаф «Сон разума» заблокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Я настороженно оглянулся на Кимушку. Но тот не показался мне загипнотизированным. Не наблюдалось ни паралича, ни подчинения чужим командам. Да и сна разума не наблюдалось. Хотя последнее, как я думаю, и невозможно, за отсутствием как такового. Ладно, время уходит. Впрочем, как и наш галеон, который, в отличие от потерявшего все паруса вражеского флагмана, так и продолжал идти своим ходом. И как мы будем туда возвращаться, непонятно. Я призвал уже используемую мной в трюме парочку в виде мини-тролля и скелета лучника, запихал в рот флакон с эликсиром маны и бросился вперед. К сожалению, русалки... Это не смесь человека с какой-нибудь безвредной камбалой. Судя по форме хвостов и челюстей, это были явно хищные рыбины. Поскальзываясь на мокром полу, я мчался к первой из них, когда она показала это со всей очевидностью. Осознав своими рыбьими мозгами, что их так называемое пение не сработало, она опустила обе ладони на палубу, по бокам ее тела побежали быстрые искры, а затем в мою сторону устремилась настоящая молния. Внимание! Дебаф «Сильный паралич» заблокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Дебаф-то блокировала, но шандарахнула при этом так, что мозги закипели, а пузырек с эликсиром чуть не провалился в желудок. «Чертов электрический угорь!» — зло пробормотал я, опуская на ее шею лезвие глефы. Но то неожиданно наткнулась на непреодолимую преграду. Клинок слепо-глухонемого поводыря встал на его пути. Вот только на пути моего мини-тролля никто не встал. Вернее, как раз встал, только он этого не заметил. Наступил на хвост русалки и, не обращая внимания на побежавшие по его телу электрические разряды, захрустел ее костями и черепом, в конце своего захода опустив свои кулачищи на макушку поводыря. Тот в ответ успел воткнуть свой клинок троллю в грудь, сняв тому сразу половину хитпоинтов, зато сам от ответного удара потерялся в пространстве. Пришлось острием глефы указать ему нужную дорогу. «Когда увидишь длинный тоннель, иди на яркий свет!» Вряд ли обезглавленная туша сможет хоть что-то увидеть, но я сделал для него все, что смог. Раскусив бутылек с эликсиром, я восстановил запас маны и, выплюнув осколки в морду следующей русалки, бросился в бой. Отважно прикрываясь толстым телом тролля, я на миг выглянул из-за него, нанося глубокие раны противникам. Сам пару раз получил хлесткие удары зазубренными когтями но лекарь справлялся, поддерживая мои хитпоинты на максимальном уровне. А затем произошло сразу три события. Мой тролль, получив очередную рану, развалился на части. Противники закончились, а босс, скинув непонятную сонливость, очнулся и начал подниматься со своего трона.